Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира. И приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют «хлебное местечко», и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток. Преследований он не испугался и обратил их тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как. Как только приходил проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражается у нас на Руси. «Нет-нет», — говорил он с улыбкой, удерживая его руки. «Вы думаете, что я... Нет-нет. Это наш долг, наша обязанность. Без всяких возмездий мы должны сделать. С этой стороны уж будьте покойны, завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру. Вам и заботиться не нужно самим. Все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот, наконец, человек, каких нужно побольше. Это просто драгоценный алмаз». Но ждет проситель день, другой. Не приносят дело на дом. На третий тоже. Он в канцелярию. Дело и не начиналось. Он к драгоценному алмазу. «Ах, извините, — говорил Чичиков очень учтиво, схвативший его за обе руки, — у нас было столько дел, но завтра же все будет сделано, завтра, непременно, право, мне даже совестно». И все это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась какая-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дело на дом. Проситель берется за ум. Да полно, нет ли чего? Выведывает. Говорят, нужно дать писарям. Почему же не дать? Я готов четвертак-другой. Нет, не четвертак, а по беленькой. По беленькой писарям? — вскрикивает проситель. Да чего вы горячитесь? — отвечают ему. Оно так и выйдет. Писарям и достанется по четвертаку. А остальное пойдет к начальству. Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит, на чем свет стоит новый порядок вещей, преследование взяток и вежливые облагороженные обращения чиновников. Прежде было, знаешь, по крайней мере, что делать. Принес правителю дел красную, да и дел в шляпе. А теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься, черт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство. Проситель, конечно, прав. Но зато теперь нет взяточников. Все правители дел — честнейшие и благороднейшие люди. Секретари только до писаря — мошенники. Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее. Образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. 6 лет возилась около здания, но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой. Только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры. Видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержания и неумолимого своего самоотвержения. Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества. Он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою.